Часть пятая. Глава третья. Элеонора подплыла ко мне, как только наши экраны загорелись табличками «Отдых 20 минут. Покиньте рабочее место». Я несколько секунд непонимающе смотрел на коллегу, потом только вспомнил. Свидание. Каюсь, из головы вылетело. Гореть мне в Тартаре. Еще утром помнил, но теперь с этим нарушителем работа удалила из головы все лишнее. А вот Элеонора не забыла. Я быстро поднялся и жестом пригласил ее к выходу. Конечно, наш обеденный зал не тянул на ресторан, но для меня главным было поставить в этом деле галочку. По возможности, большую и жирную. Аппарат на входе выдавал всем обедающим еду в соответствии с их личным меню. Поэтому я ничего хорошего от обеда не ожидал. Меня уже почти неделю кормили, как козла на убой, сочетанием полезных зеленых овощей с чем-то слегка жирным и в меру приторно-сладким. Разумеется, соблюдая баланс калорий и всего, что следовало в данном случае балансировать. Элеонора изящно вытащила из бокса раздатчика свою порцию. Одна крупная морковка на тарелке, слегка испачканной соусом и какой-то зеленой присыпкой. «Диета», — улыбнулась коллега. «У вас, я смотрю, тоже». «Да, у меня она особенная». «Для особенно горячих парней». Сознанием дела оценила мое меню Элеонора. Я потащился вслед за ней по проходу между столиками, пытаясь понять, что она имела в виду. Может быть, такой набор продуктов способствует усилению мужских функций? Или она просто сделала мне комплимент? И как ей ответить в рамках приличных слов и словосочетаний? «Думаю, тут нам будет удобно». Она изящно приземлила свое тело на пластиковый стул. Местечко, которое мы заняли, могло претендовать на интимность, так как от остального зала с сотней столов нас отделяла катка с искусственным кактусом. «Ну уж, поскорее расскажите мне о себе». Приступила она к нашему свиданию и к еде заодно. Я почему-то искренне сочувствовал морковке на ее тарелке, но, боюсь, помочь ей не смог бы. «Я работаю в программе гармонизации в отделе технического оснащения бытовой техники». Она залилась таким звонким смехом, что соседние столики покосились на нас. «Ох, я просто обожаю мужчин с чувством юмора». «Правда?» «Да, вот знаете, мой бывший мужчина...» Последнее слово она выделила игриво. «Шутил все время. Он тоже был моим коллегой. Не буду называть его должность, вы можете его знать. К сожалению, он оказался низкопробным ублюдком, недостойным современной привлекательной женщины». Я сразу задумался, а кто это мог быть? Урбан, пожалуй, отпадал. Михалыч вызывал подозрения. У него с Элеонорой были напряженные отношения. Может быть, не просто так? Однако дальше я перестал гадать, так как информация о ее бывших «мужчинах» продолжала поступать, и все они в конце оказывались либо козлами, либо ублюдками. У меня вставал вопрос. А зачем она их таких выбирала? «Мне так не везло с мужчинами, но я продолжаю верить в маленькое чудо». Она достаточно трогательно улыбнулась, склонив глаза к останкам морковки. «Что когда-нибудь в моей жизни появится...» 3 минуты спустя я начал все-таки поедать зелень из своей тарелки. Это давало мне возможность не смотреть на ее руки, плечи и грудь, слишком обтянутую серой официальной блузкой. «Ну что же вы молчите о себе?» — спрашивала она каждые 2 минуты, и я каждый раз отвечал. «Вы очень интересно рассказываете». «О да, у меня огромный жизненный опыт, просто огромный. Вы чем увлекаетесь?» «Я, например, в свободное время занимаюсь кукрой-йогой и мастерплазией. Ну, иногда еще сандобилдингом. А на ближайший выходной я запланировала онлайн-экскурсию в тибетский приют для собачек, больных крусмонелёзом». Я осторожно положил вилку. Есть сейчас было плохой затеей. Не дай бог, она еще подробно расскажет, что это за непонятные дряни. Так много новых слов я не собирался сейчас узнавать. Мне старых хватает. Я вам сейчас все подробно расскажу. А давайте оставим этот рассказ до следующей встречи. Успел я спастись. Боюсь, сейчас ничего не пойму. Много мыслей о работе. Что вы думаете о нашем нарушителе? О каком? Она затормозила свой поток информации на полном ходу и теперь смотрела на меня с укором. Вы должны научиться отделять работу от личной жизни и страшное от приятного». Огрызок морковки в ее руках сиротливо взывал ко мне о помощи. «Я помогу вам. Есть отличные тренинги, и мы могли бы освоить их вместе». «Да, конечно, но все-таки рабочие задачи — такое серьезное дело. Я не могу к нему относиться как к рядовому». Она посмотрела на меня непонимающе. Я вгляделся в выпуклые темные глаза и понял очень отчетливо. А ведь ей все равно. Абсолютно все равно, поймаем мы этого нарушителя или нет. Она отсиживала свое рабочее время, а потом бежала к своим мужчинам, йогам, тибетским собакам с полным осознанием, что все остальное в жизни не ее забота. «Я знаю, что вам нужно», — заявила она уверенно. «Вам нужно научиться дышать полной грудью, жить полноценно, а не существовать. Я помогу вам. Следующую встречу мы проведем у меня дома». Надо было заканчивать этот фарс. Я уже не выдерживал. «Знаете, я занялся, как вы советовали, своей личной страницей». «Очень правильно». «И заметил, что мне ужасно не хватает хороших отзывов. Знаете, это ведь очень важно для современного человека. А я хотел бы быть достоин такой женщины, как вы. Тем более, что теперь меня наверняка будут оценивать многие». Она оказалась сговорчивой. Наверное, представила себе, как все ее бывшие мужчины смотрят на ее новое счастье и рвут волосы на голове, осознавая потерянные возможности. Она сфотографировала нас вместе за столиком и быстро что-то надиктовала. «Я понимаю», — милостиво заметила она. «Поблагодарите меня при следующей встрече, надеюсь». Я проверил. Все отлично. На моей странице появился теперь ее комментарий и отчет о проведенном вместе обеде. В дополнительных качествах для меня она указала «общительный», «милый», «разносторонний» и добавила «завидуйте мне» с тремя восклицательными знаками. А потом я удрал от нее в мужскую комнату. Уединившись в кабинке, я быстро написал своей предыдущей девушке, что она может подать апелляцию на жалобу, и присовокупил к письму ссылку на отзыв Элеоноры. Все, никто теперь не обвинит меня в замкнутости и невежливости. Есть доказательства того, что я милый. Прости, коллега, но следующей встречи у нас точно не будет. Звякнув медовым колокольчиком, от Элеоноры пришел запрос на интимные отношения уже сразу третьего уровня. Вот это она берет быка за рога. То есть меня пытается схватить. Я почувствовал себя полной скотиной, но только на секунду. Потом я быстро ткнул на отказ и в причинах выбрал несовпадение личных интересов. Думаю, это не так обидно. На всякий случай из туалета я выбрался, убедившись, что ее рядом нет. И проник на свое рабочее место незаметно. Невидимый купол шумоподавления надо мной создавал хоть какую-то иллюзию защиты. Когда Элеонора продефилировала на свое место, я сделал вид, что погружен в работу с головой. И надолго. «Не беспокоить» крупными буквами.